«Господи, нет, конечно», — быстро сказал Боннер, живо представивший, что могли натворить пули на выходе из тела. «Похоже, кому-то вздумалось разрезать беднягу надвое». Док кивнул. «Восемь полноценных лобовых попаданий, и девятая пуля отцарапала ему левый бок. Видите?» Он показал на ссадину, где пуля только обожгла тело, а не проникла в него. Его просто скосили очередью. Какому-то дурню пуль было не жалко, а патроны, похоже, натовские. Попадая в тело, они часто разрушаются. «Одно такое вот попадание в грудь», — он махнул рукой в сторону трупа, — «и больше тебе уже ничего не надо. Так что этого уложили с восьмикратной гарантией». Холлоран с любопытством взглянул в доброе, спокойное лицо старика, который принимал роды у его матери. Угощал его в детстве леденцами на каждой прививке, и как-то, когда он во втором классе сломал запястье, сделал ему разноцветный гипс, добавив туши в раствор. О таком человеке и не подумаешь, что он что-нибудь знает о повреждениях, наносимых огнем из автоматического оружия. «Натовские патроны, док?» — тихо спросил он. «Вы это на медицинском факультете узнали?» Обвисающие складки на шее у старика заметно подобрались. «Вьетнам», — сказал он. И это короткое слово с ударением на последнем слоге прозвучало тяжко и грозно. Холлоран и Боннер переглянулись. Вот так. Знаком вроде бы с человеком всю жизнь, и вдруг оказывается, что ты его и на ноготь не знаешь. Услышав плеск, они все посмотрели в сторону воды и увидели выходящего на берег ныряльщика в блестящем гидрокостюме и с аквалангом за спиной. Он был похож на инопланетянина и напомнил Холлорану о старых фильмах ужасов. И Холлоран подумал, как здорово было бы сейчас оказаться дома и посмотреть что-нибудь страшное. Бредя к ним по колено в воде, ныряльщик снял маску и сказал: «Он тут не один. Готовьте еще пару мешков». Через час на крохотном пляже лежало еще два трупа. Один постарше, второй помоложе. Но оба, как и тот, которого выловили первым, был без одежды и с пулевыми ранениями в грудь. Двое несчастных помощников шерифа под руководством Дока Хэнсона перекладывали их и так, и сяк, пока не расположили в таком порядке, в каком ему было нужно. «Ну вот», — наконец удовлетворенно сказал он и махнул Холлорану и Боннеру, чтобы они подошли к нему. Сам он стоял у ног центрального участника этого кошмарного трио. «Теперь поглядите на пулевые отверстия слева направо. Они будто сшиты ими вместе, а?» Холлоран прищурился, суживая поле зрения так, чтобы видеть только пулевые отверстия, а не человеческие тела, в которых они были проделаны. «Они так стояли, когда их застрелили. Точно, стрелок правша. Вел дулом слева направо». Боннер выпятил нижнюю губу, будто только что съел что-то отвратительное на вкус. «Почему не левша и не справа налево?» Прежде чем раскрыть рот, док Хэнсон поколебался, словно ему не хотелось признаваться в том, что он знает ответ. «Когда нажимаешь на спусковой крючок автоматической винтовки, пули летят одна за другой настолько быстро, что если ты к этому не привык, то не успеваешь начать движение стволом, и в начале очереди пули ложатся кучнее. Видишь парня слева, которого выловили первым? 9 попаданий, он был первым в ряду. Тот, что в середине, получил 5 пуль, а тот, что справа, только 3, так это и было. Кто-то построил этих троих в ряд и убил одной очередью». В голосе Дока послышался глухой призвук, от которого Холлорану стало не по себе. Он удержался от того, чтобы посмотреть на Дока, и продолжал разглядывать трупы. «Вы видели такое раньше?» Док Хэнсон сунул руки в карманы, но тут же вынул и раздраженно посмотрел на латексные перчатки, которые он только что привел в негодность. «Не в этой стране». Глава 3. Грейс Макбрайт стояла у распахнутого настежь широкого окна на третьем этаже особняка и смотрела на зеленую листву деревьев, чтобы дать отдых глазам. За спиной у нее негромко шелестело несколько компьютеров. Она наконец-то привыкла к их новому офису, к пышным верхушкам деревьев, видимым из окна вместо высоток Миннеаполиса, к относительному покою фешенебельной Саммит-авеню, вместо непрестанной суеты складского района. Перенос офиса Monkirench Software в особняк Харлия Дэвидсона поначалу рассматривался всеми только как временная мера, но прошел уже почти год с тех пор, как они покинули залитый кровью чердак, который их фирма занимала в течение 10 лет, и пока никто из них даже не заикнулся о том, чтобы поискать другое помещение. Здесь было удобно, стараниями Харли. И для четверки отщепенцев, у которых кроме них самих никакой другой семьи не осталось, этот дом был не хуже любого другого. Но и Чарли здесь нравится. А это далеко не последний довод. Он сидел совершенно прямо на старомодном деревянном стуле со спинкой, собрав крупные лапы на маленьком сиденье и свесив за его край обрубок хвоста. Карие глаза внимательно следили за каждым движением Грейс. Она погладила пса по покрытой жесткой шерстью голове и сказала: «Два дня». Чарли вздохнул. Грейс была одета по выходному, то есть у нее было 2 пистолета вместо одного. Сик в низко висящей под левой мышкой на плечной кобуре и Деринджер за голенищем английского высокого сапога для верховой езды. Она без него вообще из дома не выходила. Из-за августовской жары она надела тонкие джинсы и футболку, но цвет у них был все тот же — черный, дарящий чувство защищенности, неуязвимости и силы. Она не могла просто так отказаться от него, как не могла отказаться от сапог или пистолетов. Как-то она попыталась сделать это. Единственный раз за 11 лет, но именно в этот день появился человек с оружием в руках и наглядно продемонстрировал, что такая затея не более чем глупость. Жизнь полна опасностей, и встречать их невооруженной значит подвергать себя слишком большому риску. Потом она услышала приглушенные толстым ковром шаги на лестнице 2 этажами ниже и отвернулась от окна. Деловито зажужжал небольшой лифт, обслуживающий это крыло особняка. Она знала, что по лестнице поднимаются Родранер и Харли, а в лифте едет Энни, но все равно живот скрутило спазмом, а рука сама взялась за рукоять Сига. Она убрала руку только тогда, когда Харли крикнул ей с лестничной площадки: «Грейси, мы идем наверх». Харли понимал, что она находится в боевом режиме и готова выхватить оружие, и Грейс любила его за это. Первым в офис зашел Родранер. Эта жердь высотой 6 футов 7 дюймов была одета в неизменный мотоциклетный комбинезон из лайкры. Сегодня темно-синий с красным росчерком на спине. «Мне наплевать, что он редкий и стоит кучу денег», — бросил он через плечо Харлию. «Краше он от этого все равно не становится». Харли тяжело ввалился следом. Это был массивный бородатый мужчина с мощными руками, которыми он нежно обхватил громадный глиняный горшок. Из горшка угрюмо торчал странного вида кактус, ощетинившийся 3-дюймовыми колючками. Похоже, насчет его Родранер и прохаживался. И это заявляет человек, выкрасивший кухню в розовый цвет. Не в розовый, а в светло-вишневый. И продавец в магазине красок сказал, что это сейчас один из самых модных цветов для оформления интерьера. «Родранер, поверь мне, он розовый, как задница бабуина. А парня, который назвал его светло-вишневым и всучил тебе эту краску, следует отдать под суд». Харли осторожно поставил кактус на пол в углу и отошел назад, чтобы полюбоваться на него. «А что ты думаешь, Грейси? Он тут замечательно смотрится, не находишь?» Харли был человеком увлекающимся, и когда какой-нибудь предмет привлекал его внимание, он не жалел ни денег, ни времени на то, чтобы завладеть им. Он собрал редкую по полноте коллекцию винтажных мотоциклов, а в его винном погребе любой сомелье просто расплакался бы от счастья. Грейс понимала его, потому что до недавнего времени он собирал только те вещи, которые обладали практической ценностью и, следовательно, стоили потраченных на них усилий. А после недавней поездки команды Monkey Ranch в Аризону его охватила неожиданная страсть к кактусам, и теперь ими была завалена целая комната на первом этаже. У Грейс это не вызывало никаких других чувств, кроме недоумения. «Ну, какая, спрашивается, польза может быть от кактусов?» «Ну, по крайней мере, нам не придется его полировать». Харли одарил его взглядом, полным глубочайшего разочарования. «Грейс, уж от тебя-то я такого не ожидал. Да, кстати, если услышишь странный звенящий звук, не обращай внимания. Это мое сердце разбилось и разлетелось осколками по полу». Грейс не смогла удержаться от улыбки. «Извини, Харли, я просто в этом не разбираюсь». «Я тоже», — заявила Энни Белински, впорхнув в комнату. Она была одета в платье, состоящее из множества шелковых лоскутков, которые трепетали при каждом ее движении, как крылья бабочек. У Энни были маленькие, изящные ножки и небольшой ротик, но все остальное в ней было настоящим, полновесным, ренессансом. И Харли, все утро лицезревший ее в этом платье, чувствовал себя подыхающим от голода псом, перед которым водят сосиской. Она уперла руки в боки и неодобрительно посмотрела на кактус. «Мы, кажется, договорились, что ты не будешь таскать наверх своих страшилищ, годных только для иглоукалывания». «Но я же тебе говорил, это особенный кактус, и я его только что купил. С него нельзя спускать глаз, пока он не акклиматизируется». Энни закатила глаза. «Ты совсем сошел с ума, Харли. Но почему ты не свихнулся на чем-нибудь красивом, например, орхидеях?» «Орхидеи — это для женщин», — с отвращением сказал Харли. «А кактусы — это жесткие, бескомпромиссные растения, мои ботанические эквиваленты, мужики от корней до колючек». «Да уж, и раздражают примерно так же, как и ты. А такой мужик, как я, хотел бы сейчас зубами снять это платье с твоего большого красивого тела, лоскуток за лоскутком». «Поросенок! Эй, я ведь даже знаю, что эти трепещущие кусочки ткани называются лоскутками. Я только не могу понять, как они держатся вместе». Он потянулся к платью. Энни шлепнула его по рукам и раздраженно обернулась к Грейс. «Ко мне тут пристают. Может, поедем уже?» «Через минуту я записываю последний диск». Уже четвертый месяц команда Monkey Ranch, жертвуя свои деньги и время, ездила по полицейским участкам в медвежьих углах страны и улавливала у них компьютерное оборудование и программное обеспечение, помогающее расследовать глухие убийства, которые могли оказаться серийными. За те 10 лет, в течение которых компаньоны занимались разработкой компьютерных программ, в основном игр, все они, будучи владельцами фирмы, стали весьма обеспеченными людьми. Однако последняя созданная ими игра стала причиной серии леденящих душеубийств, и призраки жертв до сих пор преследовали их, поэтому они искупали свои грехи единственным действенным и приемлемым для них способом, обратив свой программистский талант против других убийц, где бы те ни объявлялись. Они уже поймали двоих, одного в Аризоне, второго в Техасе. «Да, и целую тысячу прохлопали», — подумала Грейс. Благотворительность в этой области была страшно утомительным и неблагодарным занятием. Слишком много убийц разгуливало на свободе, и слишком во многих полицейских участках отсутствовало оборудование для сортировки и сопоставления огромного количества информации, растущего при расследовании преступлений, словно снежный ком. Новая программа оказалась на удивление эффективна. Она за считанные секунды выявляла связи между преступлениями, что обычно требовало от полицейских месяцев рутинной работы. Но пока она была единственным работающим образцом подобного программного обеспечения в мире. Так что выбор одного дела из сотен одинаково срочных и важных стал для команды Monkey Ranch вечной моральной дилеммой. Сегодня они с Энни собирались ехать в Грин-Бэй, чтобы установить свою систему для расследования происшествия, на которое они и не взглянули бы во второй раз, если бы взяться за него их не попросила Шарон Мюллер. В недавнем прошлом помощник висконсинского шерифа Холлорана, она некоторое время назад была временно переведена в отделение ФБР в Миннеаполисе и занималась у них сбором информации. Шарон была уверена, что в Грин-Бэй появился серийный убийца, но начальство ее уверенности не разделяло. Старший специальный агент Пол Шафер, который руководил отделением, отказался санкционировать расследование трех, казалось бы, ничем не связанных друг с другом убийств, мотивировав это тем, что ФБР не может позволить себе тратить время и ресурсы на разработку дел, что почти наверняка не являются серией. Поэтому во время поездки в Грин-Бэй, попадающей на выходные, Шарон официально будет не на работе. Полиция Грин-Бэй также не видела связи между убийствами, но на них висело три нераскрытых дела, и они были рады принять любую помощь от Monkey Ranch. Ведь платить им за нее не приходилось. Когда команда Monkey Ranch ознакомилась с делом, ни у кого не сложилось впечатление, что это работает серийный убийца. Но Шарон чуть не погибла в прошлом году, спасая жизнь Грейс, так что если бы она попросила их слетать на Луну, они бы что-нибудь придумали и слетали. Харли плюхнулся в широкое кожаное кресло перед компьютером и положил обутую в высокий ботинок ногу на стол. «Ну и что ты думаешь? Шарон вернется в Висконсин?» Энни осторожно рылась в ящике стола, стараясь найти свой любимый блеск для губ и при этом не содрать лак с ногтей. Кто знает, здесь она может хорошо устроиться в ФБР, если захочет, но в глухомане-то ее дожидается мистер Загляденье. Харли презрительно цыкнул. Если бы мистер Загляденье не был тупицей, он бы утащил ее обратно в Висконсин давным-давно. Я думала, шериф Холлоран тебе нравится. Ну, нравится и что? Он хороший шериф и зверски отличный парень. Но от этого он меньшим тупицей не становится. Если бы на меня положила глаз такая цыпочка, как Шарон, я уж точно не стал бы топтаться на задворках и дожидаться того счастливого мига, когда она сама ко мне постучится. Даже итальянский жеребец, и тот малость порасторопнее. А Грейси? Грейс посмотрела на него долгим неподвижным взглядом, которого обычно пугались дети и незнакомцы, но который, похоже, вообще никак не подействовал на Харли. Лео Магоци не из тех парней, которые складывают лапки, скрещивают пальцы и говорят «будь что будет». Могу спорить, он ошивается у тебя на пороге каждый вечер, с того самого дня, как мы вернулись с юго-запада, а? Холлорану стоило бы у него поучиться. Энни побарабанила радужными ногтями по столу, и этим мгновенно привлекла внимание Харли. «Очень уж ты скор на мудрые советы для мужчины, не слишком обремененного личной жизнью». «Что ты имеешь в виду? У меня есть несколько весьма обременительных личных жизней». «Я говорю о таких отношениях, когда ты твердо знаешь, как зовут второго человека». «Поехали, Грейс. Я сказала Шарон, что мы до 10 ее подберем». Компьютер, за которым работала Грейс, издал звуковой сигнал, и она вынула из дисковода записанный диск. Ну вот, это последний. Направляясь к батарее компьютеров Родранера, Грейс приостановилась у стола Харли и потрепала его по голове. Заметив, что она приближается, Родранер выключил монитор, и она не смогла прочитать ползущие по экрану строчки кода. «Что-то... чего мне не положено видеть?» — слегка удивившись, спросила она. Роадраннер пожал острыми плечами. «Это сюрприз. Мы с Харлием над ним работаем. Сюрприз? О, черт!» Словно вихрь, сзади налетел Харли. «Она не видела? Ты успел отключиться?» «Нет, она не видела. Не видела что?» Харли сложил руки кренделем и ухмыльнулся. «Не бери в голову. Если мы тебе скажем, ты станешь соучастницей. А эта штука, похоже, обещает стать самой незаконной из всех, что мы делали. Мне уже нравится. Я связался с департаментом уголовного судопроизводства. Если поймают, дадут лет 50-60».